Он вошел с веселым и развязным видом. Мне показалось сперва, что он немного похудел за эти несколько дней, в которые мы не виделись. Но через минуту я подумал, что ошибся. Он весело поздоровался со мной, поклонился Надежде Николаевне, которая продолжала сидеть на своем стуле, и заговорил очень оживленно. «Я зашел посмотреть. Меня очень интересует ваша работа. Мне хочется узнать, действительно ли вы можете сделать что-нибудь даже и теперь, когда у вас есть модель, лучше которой, кажется, вам ничего не нужно». Он мельком взглянул на Надежду Николаевну. Она сидела по-прежнему. Я ожидал, что она уйдет, и мне хотелось этого. Но она оставалась как прикованная к своему стулу, молча и не спускала глаз с Бессонова. «Это правда», — ответил я. «Лучше мне ничего не нужно. Я очень благодарен Надежде Николаевне за ее согласие». Говоря это, я откатил мольберт от стены и поставил его как следует. «Можете смотреть», — сказал я. Он впился в картину глазами. Я видел, что она поразила его, и мое авторское самолюбие было приятно задето. Надежда Николаевна вдруг встала. «До свидания», — сказала она глухо. Бессонов порывисто обернулся и сделал несколько шагов по направлению к ней. «Куда же вы, Надежда Николаевна? Я так давно вас не видел, и когда встретился с вами здесь почти случайно, вы как будто бежите от меня. Подождите хоть немного, хоть 5 минут. Мы выйдем вместе, и я провожу вас. Я никак не мог вас найти. На вашей прежней квартире мне сказали, что вы уехали из города. Я знал, что это неправда. Я справлялся в адресном столе, но там еще не было вашего адреса. Я хотел справиться еще раз завтра, надеясь, что ваш адрес там уже должен быть. Но теперь, конечно, это не нужно. Вы сами скажете, где живете. Я провожу вас». Он говорил быстро и с новым, неизвестным еще для меня в его устах, оттенком нежности. Как не похож был его настоящий тон на тот, которым он говорил с Надеждой Николаевной в тот вечер, когда мы с Гельфрейхом столкнулись с ними обоими. «Не нужно, Сергей Васильевич. Благодарю вас», — ответила Надежда Николаевна. «Я дойду и одна. Провожатых мне не нужно, а с вами», — тихо договорила она, — «мне говорить не о чем». Он сделал движение рукой, хотел сказать что-то, но только один какой-то странный звук вылетел из его груди. Я видел, что он сдерживает себя. Он прошел несколько шагов по комнате и потом, обернувшись к ней, тихо сказал: «Ступайте. Если я вам не нужен, тем лучше для нас обоих. Может быть, для всех троих». Она ушла, слабо пожав мою руку. Мы остались одни. Скоро пришел Гельфрейх. Я предложил Бессонову остаться с нами обедать. Он отвечал не сразу, занятый какой-то мыслью, но потом вдруг опомнился и сказал: «Обедать? Пожалуй. Я давно у вас не был. Я хотел бы сегодня разговориться». И он действительно разговорился. В начале обеда он большую частью молчал или давал отрывистые реплики Сенечке, безумолку говорившему о своих котах, которых он непременно бросит, и о том, что нужно же, наконец, приняться за настоящую работу. Но потом, может быть, под влиянием 2 стаканов вина, оживление Гельфрейха сообщилось и ему. И я должен сказать, что никогда не видел его таким живым и красноречивым, как за этим обедом и в этот вечер. Под конец он вполне овладел разговором и читал нам целые лекции о внутренней и внешней политике. 2 года писания передовых статей по всевозможным вопросам сделали его способным говорить весьма свободно обо всех этих вещах, о которых мы с Гельфрейхом, занятые своими этюдами, знали очень мало. «Семен Иванович», — сказал я, когда ушел Бессонов. «Ведь Бессонову известна фамилия Надежды Николаевны». «Почем ты знаешь?» — спросил Гельфрейх. Я рассказал ему сцену, происходившую до его прихода. «Что ж ты не спросил его? Впрочем, я понимаю. Я узнаю сам». «Почему я в самом деле не спросил Бессонова? Я и теперь не могу ответить на этот вопрос. Тогда я еще ничего не понимал в отношениях его к Надежде Николаевне. Но смутное предчувствие чего-то необыкновенного и таинственного, что должно было случиться между этими людьми, уже и тогда наполняло меня. Я хотел остановить Бессонова в его горячей речи об оппортунизме, хотел прервать его изложение спора о том, развивается ли в России капитализм или не развивается. но всякий раз слово останавливалось у меня в горле. Я сказал это Гельфрейху. Я сказал ему это так. Я сам не знаю, что мешает мне говорить о ней просто. Между ними что-то есть. Я не знаю, что. Сенечка, ходивший по комнате, помолчал, подошел к темному окну и, смотря куда-то в черное пространство, ответил. А я знаю. Он презирал ее, а теперь начинает любить. Потому что видит, о, какое черствое, эгоистическое сердце и завистливое сердце у этого человека, Андрей. — воскликнул он, обратясь ко мне и потрясая обеими руками. — Берегись, Андрей! — Завистливое сердце? — Завистливое. — Чему оно может завидовать?